Это вы не мне будете рассказывать, а гвардии, Игорь Борисович. Они очень внимательно вас выслушают, и без всяких колец. Если вы невиновны, то страшиться вам нечего, в конце концов, императорский суд самый справедливый в мире. Вы блефуете, прорычал мужчина. Я ухмыльнулся, достал телефон, выбрал из списка номер паладина гвардии и начал звонок, сразу же включая громкую связь. Паладина ранга гвардии Его Величества, Ранкевич Мирослава Дмитриевна на связи. Глава 15. Паладина ранга гвардии Его Величества, Ранкевич Мирослава Дмитриевна на связи, прозвучал мелодичный голос черноволосой красавицы. Это Андрей Котов. Добрый день, Мирослава. Стоило мне это произнести, как девушка тут же предложила перейти на видео. Я мгновение подумал и решил, что она не оставляет мне выбора, и кликнул подтверждение. Мирослава в этот раз была одета не в свой облегающий костюм, а в легкое светлое платье, подчеркивающее все изящество ее идеальной фигуры. Она сидела на веранде какого-то открытого кафе и попивала кофе. Андрей Дмитриевич, очень рада, что вы позвонили. По правде говоря, я почему-то начала думать, что вы этого так не сделаете. Ну что вы, как я мог? Мне даже не требовалось смотреть на Жукова, за меня это делал Рэй, и президент компании был бледен как мел. Как продвигается дело Долгопрудного? Хорошо, очень хорошо. Мы многих взяли за яйца. После таких слов Мирослава воровато осмотрелась. Очень даже мило. Благородной даме не пристало так говорить. Так что надеюсь, это останется между нами. Хи-хи. А если серьезно, то он поведал нам даже больше, чем мы ожидали. Многие фигуранты уже бегут из страны. Кто в Ромарию, кто в Поднебесную. Но ничего, от нас не спрячутся. Найдем даже на новой земле. Вы звоните только из-за этого, на самом деле. Теперь мне пришлось оторвать взгляд и посмотреть таки на Жукова. Тот стал еще бледнее, понимая, что одно мое слово, и он окажется в казематах императорской гвардии, а там уже они найдут способ узнать все, что необходимо. Сотрудничество с легионом смерти, покушение на дворянку, шпионаж. Ему не позавидуешь. Стало очевидно, он продаст акции. Фактически подарит. Да, есть одно дело. На этих словах мужчина упал на колени, хватаясь за голову. И какое же? Может, как-нибудь поужинаем? Это была самая лучшая отговорка, и заодно она показывала Жукову, что я в хороших отношениях с Ранкевич. О, было бы чудесно. Завтра вечером. Идет, более чем, улыбнулся я девушке. В таком случае увидимся завтра. Я повесил трубку. Игорь облегченно выдохнул, а Виктория уже готова была пойти в атаку. Вот мое предложение. 120 рублей за акцию. Что? Да это грабеж. Возмутился Жуков. Это даже не десятая доля их цены. Надо было соглашаться до того, как Андрей совершил этот звонок. Считай это платой за гордыню, победно улыбнулась Виктория. А мужчина всеми силами пытался придумать, как вывернуться из этой ситуации. Но выхода действительно не было. Если он сейчас нам откажет, то мы передадим информацию гвардии, а там уже они возьмут его в оборот. Его единственный вариант – отсидеться, дождаться, когда вся ситуация с легионом утихнет, но мы этого ему не позволим. Хорошо, сквозь зубы прошипел мужчина. Замечательно, в таком случае мы откланяемся, бросила ему Виктория. Моя помощница свяжется с тобой чуть позднее, чтобы обговорить детали, но я очень надеюсь, что мы закроем сделку до конца недели. Хорошего тебе дня. С важным видом, взяв меня под руку, баронесса направилась на выход. Мы спустились вниз, сели в машину, и лишь когда мы покинули территорию компании, Виктория облегченно выдохнула. Она облегченно выдохнула и расслабилась, откинувшись на спинку сиденья. Все прошло намного лучше, чем я вообще могла бы предположить. Она открыла свою маленькую сумочку, достала сигарету с зажигалкой и закурила. Я при виде этого удивленно вскинул бровь. Вы курите? Только в таких ситуациях, когда нужно немного сбросить стресс. Будучи подростком, дымила как паровоз, с некоторой неловкостью признала женщина. Потом бросила, дрянная привычка. Но на дни вроде сегодняшнего держу при себе сигаретку, чтобы успокоиться. Только Лидии не говорите, она будет злиться. Мои уста на замке, усмехнулся я. А как вы ожидали, пройдет сегодняшняя встреча? Уж точно без попытки убийства. На самом деле я думала блефовать и шантажировать Жукова информацией, которой у меня нет. Это, скорее всего, вынудило бы его совершить новую попытку покушения, от которой вы бы меня защитили. А там уже, может, и служба безопасности рода подключилась, запуская расследование. Попутно я бы попыталась выкупить акции светлого счета у других акционеров, чтобы собрать контрольный пакет акций. Это бы стоило мне всего состояния, но дало возможность взять руль в свои руки. Но в итоге я получила контроль над компанией за сущий бесценок. И все благодаря вам. Виктория докурила и выкинула окурок в открытое окно, после чего повернулась ко мне в полоборота. «Андрей, что вы хотите?» — спросила она. «Мы, кажется, это уже обсуждали», — улыбнулся я. «Вы говорили, что решите вопрос с родом Котовых. Я получу титул и поместье, стану главой рода». «Да-да, конечно, этот вопрос можете считать решенным. Как только Лидия получит бумаги, она подпишет отречение и передачу всего имущества. Я спрашиваю про другое. И что же вы хотите предложить?» «Что предлагала ранее? Брак». «Виктория», — вздохнул я, — «вы слишком сильно цепляетесь за идею брака с малознакомым мужчиной, у которого за душой ни гроша. Не прибедняйтесь, Андрей. Вы спасли мою жизнь, а теперь еще и удвоили состояние, возможно, двукратно, одним единственным звонком. Одно это заставляет смотреть на вас с большим интересом, а это я еще не учла, что вы очень сильный одаренный. Когда мой отец узнает о произошедшем, он сам начнет доставать меня предложениями затащить вас в наш род, пока кто-нибудь не опередил. Каким бы заманчивым ни казалось ваше предложение, Виктория, но боюсь, что мой ответ на него не изменится. Я пока не собираюсь ни на ком жениться, уж вы после моей истории должны понимать, почему. Я до сих пор не знаю, как относиться к этой истории, и у меня очень много вопросов к ней. Может, когда-нибудь я расскажу вам больше. Жду не дождусь. И все же, что вы хотите в качестве благодарности? В разумных пределах, разумеется. Я призадумался. Вы собираетесь выкупить все акции светлого счета или лишь ту часть, которая даст вам контрольный пакет? Всю, разумеется. Хочу, чтобы Игорь убрался из моей жизни, хоть я и ощущаю некоторую досаду из-за того, что не смогла ему вдоволь отплатить. За те вещи, что он сотворил, его нужно отправить в грязь, но, на его счастье, я не столь кровожадна. Мне достаточно и того, что я отняла его детище. В таком случае я хочу те акции, что вы приобретете сверхконтрольного пакета. Баронесса удивленно на меня посмотрела, я бы сказал, с некоторым уважением. 27%, в таком случае вы станете вторым акционером в компании. Это много. Простите, но я не уверена, что готова вам столько предложить, и дело не в жадности, просто я должна думать о собственном роде. Если бы вы согласились стать моим мужем, я бы могла на это пойти, потому что в таком случае компания останется в семье. Давайте сойдемся на 7%, именно столько акций у Донцовых. 7,27, покачал я головой. Жадничайте, Виктория. Я хочу все 27, настаивал я. Но если вам кажется это слишком нагло, то мы можем решить так. Я получаю акции за вычетом суммы, которую вы затратите на выкуп титула и имения. Искажение с вами, Андрей, — слегка раздосадованно буркнула Виктория. 27% с вычетом затрат на титул и поместье, а также той суммы, которую я потрачу на покупку акций по цене Игоря. Думаю, эти расходы выйдут в 2% или около того. Справедливо, — кивнул я. Но тогда еще одно условие. Если вы решите продать акции, то продать их сможете только Шуйским, и по цене не выше рыночной. Убеждайтесь, что компания остается в вашем роду. Именно так. Хорошо, меня это устраивает. Замечательно. Рада, что мы договорились, — облегченно выдохнула Виктория и села нормально, правда, свою расслабленную позу не поменяла. Я это счел неким проявлением доверия, потому что раньше она не позволяла себе такой свободы и даже в машине сидела так, словно ей к спине привязали палку. Думаю, нам стоит отпраздновать эту сделку, что скажете? Двумя руками за. Ресторан? Слишком просто, — отмахнулась баронесса и задумалась. Скажите, Андрей, что вы скажете о лыжах? Лыжах? Сейчас июнь, когда есть деньги, это не помеха. Просто я подумала, что уже как пару лет не каталась на лыжах. Знаю очень хороший горнолыжный курорт. Он, разумеется, находится далеко отсюда, но это не проблема, когда у тебя есть собственный самолет. Так у вас еще и самолет есть, — шутливо одобрил я. Технически он принадлежит роду, но я легко могу использовать его для нашего путешествия. Так что скажете, оставим позади городскую суету и проблемы и позволим нам обоим насладиться хорошей компанией? Значит, только вы и я, по большей части. Я арендую для нас домик со всеми удобствами, но так как место популярное, если мы с вами не станем сидеть в четырех стенах, то столкнемся с кем-нибудь из знати, станем главным предметом сплетен. Мне нет дела до сплетен, это и выдает в вас не дворянина. Даже я, несмотря на свою не слишком блистательную репутацию, не могу так просто отмахиваться от слухов. Но давайте не будем о грустном. По пути мы с Викторией все-таки заскочили в кафе, и это было какое-то мелкое, совершенно не выделяющееся заведение, название которого мы не запомнили. Кофе там, на удивление, был очень даже вкусный. Посидели за столиком полчасика, поболтали о разных мелочах, в перерывах между которыми баронесса не переставала делать попыток узнать меня получше. Делала это, впрочем, очень осторожно и, я бы даже сказал, элегантно, вплетая свои вопросы в контекст беседы. Мы очень мило поболтали, после чего я доставил Шуйскую обратно в поместье. На прощание она одарила меня поцелуем в щеку, и на этом мы расстались. Теперь же мой путь лежал обратно в Новгород, а передо мной опять встал вопрос относительно того, что делать дальше. Возвращаться в Псков или остаться тут? Я обещал Олегу решить вопрос с сестрой, и вместе с этим у меня уже назначена встреча с Ранкевич на вечер. Может, перенести первое мероприятие? Нет, тут вопрос принципа. Я обещал, что решу это дело завтра. Просто сделаю это в первой половине дня, а затем рвану обратно в Новгород. Так и поступим. Но перед этим мне нужно забрать Санти. Очень надеюсь, что от скуки он ничего не натворил, а то с него станется. Отель, где я его оставил, на первый взгляд нисколько не изменился, и никакой суматохи вокруг не наблюдалось. Уже хорошо, значит, воплощенный не трансформировался в боевую форму и не устроил тут погром. Кивнув девушке на ресепшене, прошел в лифт и поднялся на четвертый этаж, где и находился арендованный номер. Уже подходил к номеру 412, в котором оставил Санти, как заметил движение в дальнем конце коридора. Ко мне направлялась невысокая и очень странная фигура. Это был уродливый карлик с круглым телом и очень тонкими ножками и ручками, облаченный во что-то вроде фрака с рюшечками. У него был длинный крючковатый нос, чрезмерно крупные глаза с вертикальными зрачками и длинные седые волосы с четким пробором посередине. Карлик остановился в паре метров от меня и недовольно фыркнул. Лорд Адриан, несмотря на учтивое обращение, в самом голосе звучало откровенное презрение. Впрочем, я не обижался, у старого докса всегда был скверный характер, и лучшее решение в общении с ним – не обращать внимания на тонны ворчания. Он всегда недоволен и ненавидит всех, кроме сокрушителя тверди. «Владыка хочет вас видеть». «Ну, разумеется», – вздохнул я, понимая, что припираться смысла нет. «Эта встреча состоялась бы рано или поздно. Веди». Глава 16. Докс шел впереди, ковыляя своей забавной заваливающейся походкой, постоянно вздыхая, словно ему очень тяжело. Только все это было полнейшей ерундой, и на самом деле, случись битва, он мог бы накостылять многим местным одаренным С-ранга, что уж говорить про ребят послабее. А Коло божественная сущность, с такими не шутит. Но старина Докс предпочитает изображать избитого жизнью и уставшего от всего старика, который терпеть не может то, чем занимается. Мы прошли через весь этаж, пока не оказались перед неприметной деревянной дверью в конце коридора, которая сама открылась при нашем приближении. Но за ней был вовсе не один из номеров отеля, а фактически одна из прослоек реальности, через которую предстояло пройти. Мысленно приказал Раю дожидаться тут, ему в отчине сокрушителя тверди делать нечего. Он не питает любви к собратьям Рая, и пусть мы с сокрушителем в хороших отношениях, всегда стоит помнить, что боги есть боги. Они могут казаться нам похожими на людей, но это не всегда верно. Ты можешь считать его другом и товарищем, а он тебя, лишь способом скоротать бесконечности и избавиться от тебя, не моргнув и глазом, не почувствовав угрызений совести. Прямо от порога двери вела необычная лестница, идущая через бескрайний, наполненный тысячами разноцветных звезд космос. Лестница извивалась, закручивалась в спираль, отчего создавалось странное сюрреалистическое впечатление. Помню, как был впечатлен, впервые оказавшись тут, как опасался упасть, когда ступеньки меняли направление, но сейчас я шел ровно, даже по сторонам толком не смотрел, лишь раздумывал, чем закончится эта встреча. Пройдя несколько лестничных витков, мы вышли к другой двери, на этот раз целиком каменной и очень красивой. Док смахнул рукой, и та распахнулась, пропуская нас в Вангарад, цитадель сокрушителя тверди. Это странное место. Некоторые залы здесь невероятно огромны и также невероятно роскошны, а другие, напротив, представляют собой маленькие комнатки с простейшей мебелью. Таким образом сокрушитель справляется со своими перепадами настроения. В одни моменты ему хочется чувствовать себя владыкой вселенной, окруженным слугами, а в другие – почувствовать на себе жизнь смертных. Но сам дворец он практически не покидает, вот слугам и приходится разыгрывать его хотелки прямо на месте. Боги зачастую как дети, капризны и эгоистичны, они привыкли, что мир крутится вокруг них, что сама ткань реальности подвластна их воле, и это как усложняет общение с ними, так порой и позволяет использовать. В этот раз у сокрушителя было много гостей. Я миновал не один десяток знакомых лиц, которые при виде меня шушукались и заинтересованно разглядывали. Ну еще бы, не каждый день сам контрактор приходит к ним. Докс остановился перед еще одной массивной дверью, все так же жестом отворил ее, и мы оказались в огромной цилиндрической зале, причем не на дне, а где-то на середине, на эдаком огромном, под 100 метров в ширину каменном балкончике. А вот и сам хозяин этого места. В данный момент он был высотой с небоскреб. Огромная мускулистая фигура мужчины, оголенная по пояс, со светлой, с желтоватым оттенком, светящейся кожей. Его искусственные руки, которых было 6, были разделены на сегменты, не соединенные ни с друг с другом, ни с телом. Прямо сейчас они работали с каким-то огромным механизмом. В его центре располагалось что-то вроде солнца, окруженного 4 металлическими кольцами. Он, видимо, пытался заставить их вращаться вокруг сияющей огненной сферы, но что-то не получалось. «Владыка, контрактор Адриан доставлен», — громко объявил Докс, отчего его голос как раскат грома прокатился по зале, но бог никак на это не отреагировал. Внутри механизма что-то полыхнуло, да с такой мощью, что могло бы испепелить мой родной город, например, но для сокрушителя это было ерундой, и он легко погасил вспышку энергии. Докс подождал пару секунд, понял, что его проигнорировали, пробурчал что-то себе под нос и просто оставил меня тут. Я немного понаблюдал за работой бога, но так и не понял, что именно он хочет сделать, так что оставил это и прошел чуть в сторону. Как раз там находился столик с 2 стульями и 6-угольной игральной доской на нем. Присев на один из стульев, я окинул взглядом фигуры на доске и хмыкнул. «И на чем же мы остановились?» — повернул голову к богу. «Чей сейчас должен быть ход?» «Твой», — ответил сокрушитель, не отрываясь от процесса. Там снова что-то бахнуло, и одно из колец треснуло пополам. Я вернул свое внимание к доске и сделал движение солдатом на 2 клетки вперед. Сразу после этого над вторым стулом возникла парящая механическая рука, также разделенная на несколько несвязанных частей. Полный аналог рук сокрушителя, но только размером поменьше. Пальцы пробежались над игровой доской, взяли одну из фигур и передвинули ее. Я хмыкнул и переместил офицера на 2 клетки влево, уводя его из-под удара. А затем, совершенно неожиданно для самого сокрушителя, выдвинул вперед императора. Бог повелся на мою уловку, посчитал это моей ошибкой и попытался взять фигуру в окружение, чтобы закончить партию. «Я победил», — внезапно произнес я, победно ухмыльнувшись. «Что?» — прогрохотало рядом, а затем одно из колец механизма развалилось и рухнуло вниз, несмотря на все попытки его починить. Сокрушитель зло выругался и отстранился, а через мгновение оказался рядом со мной, только уже будучи человеческого роста. От лишних рук он тоже избавился. «В смысле?» — победил. Пророкотал он, нависнув над доской. «Вот твой император», — указал я, — «а вот мой дракон. Следующим же ходом я его поджарю. Конец. Невозможно». Сокрушитель поднял руку, и прямо перед моими глазами стали проноситься вариации его дальнейшего хода. Он провернул как минимум пару сотен попыток обмануть судьбу и если не выиграть, то хотя бы не проиграть прямо сейчас. Но в итоге было слишком поздно, я поставил его в такую ситуацию, что он проиграет в любом случае. «Гррррр», — зарычал он и плюхнулся на стул напротив меня. «Дурацкая игра. В следующий раз получится», — пожал я плечами. «Знаешь, что мне в тебе нравится, Адриан? Что же, ты не поддаешься. Пробовал я играть в армаду с другими, но они в итоге поддаются. Неинтересно», — сокрушитель раздраженно махнул рукой. «Но ты прав, в следующий раз я буду играть серьезнее, без отвлечения. Что ты вообще такое делаешь?» — спросил я, взглянув на сферу, у которой теперь было на одно кольцо меньше. Да так, один маленький проект, бог не стал раскрывать своих планов, но пока никак не получается. Ладно, это мелочи. Ты мне лучше вот что скажи, заявился в один из моих миров и даже не пришел поздороваться. Невежливо, не считаешь, особенно для пса совета. А вот это уже граничит с оскорблением, но я близко к сердцу не принял. Он тоже считает мой поступок, мягко говоря, невежливым. Ты ведь прекрасно знаешь, что с тысячеликим советом я закончил. Контракт выполнен, пусть катится в пустоту. Нет, друг, это так не работает, Бог покачал головой. Ты всерьез считаешь, что можешь взять за причинное место кого-то вроде меня и просто уйти? Не-е-е-ет, эта древняя сука, королева ночи, хочет твою голову. Она уже несколько раз чуть ли не требовала выдать тебя, а ты послал ее в пустоту, разумеется. Пока ты на моей территории, пусть только попробует что-то сделать, и я покажу ей, что значит гнев сокрушителя тверди. При всем уважении, но ты не вытянешь войну с ней, честно сказал я. Знаю, эти слова нисколько его не задели, но это не важно. Это вопрос принципа. Лучше сдохнуть, но разрушить половину империи врага, чем позволить ему совать руки в твои владения. Понимаешь? Понимаю, Ваот. Так что расслабься, пусть она на тебя и злится, но не пойдет на прямое столкновение со мной, ведь даже если победит, ей это дорого обойдется. Слишком велика цена. Но имей в виду, в искажении ты сам по себе. Если она решит достать тебя там, я помочь не смогу. Кстати, об искажении. Каким-то образом совет смог влиять на порталы, повышая их уровень силы на 1-2 ранга. Тебе что-нибудь об этом известно? Сокрушитель хмыкнул, нахмурил толстые рыжие брови и провел рукой по не менее яркой густой бороде, конец которой был заплетен в две косички. Нет, я не способен влиять на искажения, у королевы ночи же больше возможностей. И, кажется, ты к этому руку-то и приложил. Что ты принес ей от архитектора? Я в ответ лишь развел руками. Не могу сказать, часть контракта. Ну да, Бог недобро прищурил глаза. Постучал толстым железным пальцем по столешнице, склонившись чуть вперед и словно давлея надо мной, но затем раздраженно махнул рукой и откинулся на спинку. Как бы то ни было, свое слово я сказал. Пока ты в моих владениях, нападение на тебя будет означать войну. И все же, у меня есть к тебе другой вопрос. Про божественные силы, это было очевидно. Пусть ты и не один из божественных правителей, но должен понимать, что использование силы бога на территории другого бога, это тоже своего рода объявление войны. Тебе разве понравится, если кто-то чужой проникнет в твой дом и начнет делать там ремонт без твоего разрешения? Не драматизируй, укорил я сокрушителя. Я использовал божественные силы дважды. Первый раз это было скорее случайно. Мне нужно было быстро разобраться с одним сильным одаренным, но я еще толком не разбирался в градациях сил. Тут я слегка лукавил, но это было недалеко от истины. Мне не хотелось затягивать бой, и я использовал козырь. А второй, можешь считать, что я сделал тебе одолжение. Были открыты мировые врата, и оттуда вышла Диметра. Если бы я не вмешался, она бы уничтожила половину мира, а он бы при этом не пошевелил бы пальцем. Диметра пусть и обрела около божественные силы, но богом формально не являлась, использовала лишь энергию искажения. Так что к тому моменту, когда сокрушитель решил бы что-то предпринять, от моего мира мало бы что осталось, а в свое оправдание он заявил бы что-то вроде: «Вы должны справляться сами, лишь в трудностях рождается сила». Дерьмо собачье, боги любят трепаться о том, что люди что-то там должны, а они, мол, хранят баланс, поэтому не вмешиваются, но на деле они просто боятся. Боятся, что искажение в конечном итоге затронет их, исказит свет и превратит во что-то иное, энергию первозданного хаоса. Вот и не появляются они лично в мирах, где есть искажение, максимум посылают слуг. И тем не менее, больше так не делай, это мое тебе предупреждение. Выкинешь что-то такое еще раз, и я сам вышвырну тебя из того мира, а дальше пусть королева делает с тобой что хочет. Ты можешь попытаться, мое лицо стало непроницаемым, дерзить божеству в его же доме, верх глупости, но меня достало, что мной помыкают. Тот мир, мой дом, и никто, ни королева ночи, ни сокрушитель тверди, оттуда меня не вышвырнет. Если я уйду, то по своей воле, а не по чужой указке. Глаза сокрушителя тверди вспыхнули ярче, он накрыл меня своей силой, от которой простой смертный бы превратился в пыль, но я сидел как ни в чем не бывало, а мой взгляд становился все более суровым. ТЦ, Бог отпустил силу и поморщился. Ты сильно изменился с нашей первой встречи, Адриан. Дерзишь Богу, что может раздавить тебя как муху, что может попытаться, не остался я в долгу. Теперь же он ухмыльнулся, Пусть его улыбка и была слегка кривой. «Сильно же тебя изменило убийство архитектора», словно нехотя признал он, и вместе с этим невольно показал мне, что боится. «Я убил одного из них, того, с кем не могли справиться ни королева ночи, ни сокрушитель тверди, ни другие. И пусть на это ушло не одно столетие и сверхсложная подготовка, но я это сделал, простой человек одаренный. И это еще одна причина, почему королева хочет мою голову. Смертный убил бога, такое нельзя игнорировать. И сокрушитель только что показал, что он такой же, и за всей этой напускной важностью и силой скрывается банальный страх. Ему проще погрозить мне пальцем, прикрываясь дружбой, чем пытаться всерьез раздавить, как королева ночи. Но у последней нет выбора, я же получил фрагмент ее души по контракту, а вот у этого великана есть место для маневра. И все же, не испытывай мое терпение, Адриан, я к тебе хорошо отношусь, но и ты прояви немного уважения и не плюй в лицо моему гостеприимству. Постараюсь, решил я не продолжать конфликт. Просто и ты пойми, я закончил работу, избавил вселенную от архитектора, и может, раны, которые он нанес тысячам мирам, когда-нибудь затянутся, а сейчас я просто хочу вернуться домой. Я не хочу влезать в ваши божественные разборки. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Не могу обещать тебе, что не стану использовать те силы, но могу, что постараюсь не использовать их без крайней на то необходимости. Думаю, это справедливо, согласись. Сокрушитель недовольно скривился, немного подумал и вздохнул. Пустота с тобой, Адриан. Мне просто не нужно, чтобы кто-то из других внезапно решил, что я размяк и позволяю какому-то смертному творить, что вздумается. Ты и впрямь размяк, но вслух я этого, разумеется, не скажу. Насчет Деметры, скажем, что ты выполнял контракт для меня, идет, предложил он, более чем. Хорошо, в таком случае можешь идти, но не забывай, кто правит этими мирами. Обратно я добирался сам, своим ходом. Ни Докс меня не провожал, ни кто-либо из слуг. Правда, по пути меня словила Мародель, одна из местных обитательниц. В своей обыденно флиртующей манере она попыталась выяснить цель моего визита во дворец Сокрушителя, работаю ли я на него теперь, или причина в другом, но на это я лишь отшутился и переадресовал все вопросы хозяину. Отбиться от нее оказалось гораздо сложнее, чем я думал, но в конце концов мне это удалось, и я покинул дворец Сокрушителя Тверди, и вновь гостиничный коридор, в котором я не задержался, сразу прошел к номеру. Сантия застал перед телевизором, который во все глаза смотрел на рекламу стирального порошка, подпевая какую-то песенку. Следом включилась реклама из телемагазина, и он сразу же направился к телефону, став вводить указанный на экране номер телефона. «Здравствуйте, я бы хотел купить сушинатор 5000. Что, если я закажу еще и убер-плащ, то получу дополнительные насадки на сушинатор бесплатно?» «Да, я хочу, Санти». Он вздрогнул и уставился на меня. «Что ты делаешь?» «Заказываю сушинатор 5000». «Зачем?» «Так мне сказали заказать, вот я и...» «Положи трубку и пойдем», — покачал я головой и выключил телевизор. «Очень надеюсь, что это единственное, что он пытался заказать, и мне потом за эти покупки не придется расплачиваться». Санти безропотно положил трубку, хоть по глазам видно, что воплощенный слегка расстроился, что не смог все-таки заказать чудо-штуку из телемагазина. «Странное что-то у меня с воплощенными. Вначале Эйна, которая демонстрирует больше эмоций, чем нужно, теперь вот Санти. Ладно, неважно». Сдав ключи от номера, мы покинули здание отеля и уже направлялись в сторону припаркованного автомобиля, как рядом, чуть ли не перегородив дорогу, остановился черный внедорожник, а за ним еще два. Из них высыпал добрый десяток людей, причем все при оружии, но они пока не нападали, и часть из них выискивала угрозу со стороны, а вовсе не от меня. Значит, это не похищение, а что-то иное. Один из людей подошел к нам. «Граф Котов, с вами желают поговорить». «Кто?» – спросил я, но мужчина проигнорировал вопрос, лишь жестом указал на открытую дверь центрального внедорожника. «Мне с ними разобраться?» – спросил Санти. «Не нужно», – покачал я головой, раздумывая, принимать ли приглашение. «Мог бы послать этих вооруженных типов куда подальше, заодно узнать, на что они готовы, чтобы посадить меня в машину, но, подумав еще раз, решил, что в этом нет необходимости. Почему бы и не узнать, кто это там такой таинственный желает со мной встретиться? Мой человек, он останется тут, как и ваш родовой зверь. После разговора мы доставим вас на то же место. Я кивнул и приказал Санте: жди тут, Арай, ты тоже. Хотя на самом деле Арай телепатически я приказал совершенно другое. Что ж, вперед. Глава 17. Внедорожник оказался очень комфортным. Просторные и удобные кожаные кресла в вытянутом салоне, да еще расположенные друг напротив друга, как раз для того, чтобы удобнее было вести дела. Прямо напротив меня сидел слегка полноватый мужчина лет 40, с совершенно обычным непримечательным лицом. Автомобиль тронулся. Выждав немного, Арай двинул следом, догнал машину и незаметно скользнул под днище автомобиля. Сейчас он замер прямо под моим сиденьем, дожидаясь новых приказов. Я же сосредоточил внимание на мужчине напротив, который с показушно безразличным видом меня разглядывал. Рядом с ним сидел один из охранников, крупный лысый бугай с короткой бородой и мордой разбойника с большой дороги, еще и одаренный не из слабых, думаю, Б-ранг. Наконец мужчина поднес руку к лицу, и то изменилось, выдав на краткий миг тот факт, что ранее оно было голографическим. Интересная штука, я со стороны даже и не понял, что это цифровая маска, но и новое лицо, такое же невзрачное и обычное, впечатление на меня не произвело. Добрый день, Андрей Дмитриевич. Полагаю, вы знаете, кто я такой? Понятия не имею. Мужчина слегка приподнял правую бровь, не ожидая такого ответа, и неодобрительно хмыкнул. Удивительно, учитывая, как глубоко вы залезли в дела Рыбинского района. Я Степан Семенович Струнин, бывший барон, а ныне один из самых влиятельных людей в Пскове. Ах, Струнин, теперь мне кое-что стало понятно, кивнул я. Эту фамилию я не раз слышал, когда дело касалось Рыбинского района. Золотарев, Струнин и Долгопрудный, я не очень-то понимал их внутреннюю иерархию, но кажется, Струнин был прямым начальником Долгопрудного, и именно у него убийца отца Нади воровал деньги. Но мне казалось, что вы не покидаете Рыбинский район. Да, увы, за пределами района есть несколько ордеров на мой арест, развел он руками. Самое нелепое, учитывая мою репутацию, что почти все они за неуплату налогов. Даже баронство меня лишили из-за них, но давайте не будем о грустном. Арай сообщил мне, что у Струнина есть ментальная защита, но гораздо более высокого уровня, чем у Жукова, с которым я разбирался утром. Обойти ту арею не составило труда, здесь же нужно время или более грубый подход. Но с грубым подходом не все так просто, есть риск, что мой друг просто вскипятит мужчине мозг. Что ж, потянем время, давая арею возможность настроиться на разум Струнина. Налоги, усмехнулся я. Помяните мое слово, Андрей Дмитриевич, налоговики императора хуже его гвардии. Вот станете дворянином, а как я наслышан, это случится весьма скоро, тогда и поймете. То, что Струнин в курсе моего нынешнего положения, нисколько не удивило. Пару раз об этом я сам говорил в картинной галерее, когда сопровождал Викторию, а дальше, видимо, информация разошлась через людей. Пока что я не очень понимаю, чем обязан господин Струнин. Мы, насколько я могу судить, находимся по разные стороны баррикад. Пока да, но я думаю, что между нами просто возникло некоторое недопонимание, господин Котов. Неоднократная попытка убийства – это совсем не то, что можно назвать недопониманием. И все же я бы мог спустить на вас недавно всю мощь Рыбинского района. Вы сильный одаренный, спору нет, но все-таки человек, как и ваши спутницы. И тем не менее я позволил вам разобраться с той бандой байкеров и уйти. Заметьте, вы ушли спокойно, никто на вас не напал. Можете считать это некоторым проявлением моей доброй воли и готовностью к переговорам. По правде сказать, мне было интересно, зачем вы тогда явились, но это поставило все на свои места. Он махнул рукой, и между нами появился голографический монитор, демонстрирующий картинку на обе стороны. Там был тот самый ролик, который выпустила Марина накануне, где я разбираюсь с бандой. Очень эффектно, скажу я вам. Более того, я даже готов поддержать это начинание. Только представьте, рыбинский герой, что наводит порядок там, где властвует беззаконие. Публика будет в восторге. Сдадите своих, хмыкнул я. Своих, нет, разумеется, нет. Но среди сброда района хватает тех, кого не жалко пожертвовать для благого дела. Котов накрывает наркопритон, Котов разбирается с бандой, терроризирующей жителей спального района, и все в таком духе. Как мне кажется, скоро и без меня будет хватать тех, кто будет накрывать притоны и разбираться с бандами. Вы действительно так думаете? Усмехнулся мужчина. Полагаю, гвардейцы напели вам песенку о том, что Золотаревы и их уделы обречены, что не сегодня, так завтра царь-батюшка их прикроет. Вроде того, все это чушь, игра на публику, мол, смотрите, император на самом деле заботится о народе, он собирается выдавить самый большой гнойник на теле империи. Но знаете, что я скажу вам, Андрей, весь этот гнойник изначально и был создан императорской семьей. Лично Алексей VI участвовал в этом и проводил реформы, чтобы превратить эти места в то, чем они являются сейчас. И зачем императору все это? Все как и всегда, контроль. В то время со стороны южных соседей к нам пополз новый наркотик. Редкостная дрянь, но быстро завоевавшая популярность. Он боролся, долго, упорно, но всю страну антипортальными артефактами не обставишь, а портальщики были способны переправлять тонны той дряни. И тогда Золотаревы предложили Алексею план, как если не покончить с этой заразой, то хотя бы ее контролировать. Как итог, золотаревские уделы из никому не нужных земель со своими законами превратились в царство чистой анархии. На первый взгляд, разумеется, все еще не понимаю, как появление подобных мест помогает империи. А вы взгляните на статистику преступлений, Андрей Дмитриевич. Она в общем доступе. Посмотрите статистику 20-летней давности и современной, и вам все станет ясно. Да, сами районы и города по соседству страдают от этого, увы, но в остальной империи уровень преступности снизился 5-кратно, а в столице вообще 10-кратно. Вся уличная шпана, которая в прошлом сколачивала банды у себя во дворах и грабила мирных жителей, сейчас там, Струнин указал открытой ладонью в сторону, потому что в голову каждого из них уже 20 лет закладывается одна простая мысль. Хочешь денег, отправляйся в уделы Золотаревых, хочешь запрещенных веществ, езжай туда, там ты найдешь все, что душе угодно. Тут за наркоту ты сядешь на 20 лет, а с крупной партией приставит к стенке, Струнин зловеще ухмыльнулся. Не просто так законы в остальной империи так суровы, но там ты можешь упороться прямо посреди улицы, а затем пойти и забить до смерти такого же, как ты, беднягу, чтоб добыть еще дозу. Понимаете, в чем прелесть, Андрей? Этот сброд сам себя убивает. Хотите сказать, что вы необходимое зло? Оно самое. Я едва не рассмеялся. Да вас послушать, Степан Семенович, так вы вообще герой империи, который своими действиями делает ее чище. Зря иронизируете, Андрей, я ведь действительно страну чищу. И да, я патриот, а еще человек, делающий огромные деньги на этом. Кто-то же должен, мужчина развел руками. К сожалению, Михаил пока не понимает роль своего отца во всем этом и следует за общественным мнением. Но уверяю, это изменится, советники постепенно убедят его в том, что лучше все оставить как есть. Конечно, кто-то попадет под удар, будут репрессии и попытки установить контроль, но в конечном итоге все вернется к тому, что было раньше. Потому что это удобно. Потому что мы, как вы выразились, необходимое зло. На самом деле меня немного раздражают и утомляют все эти разговоры о благородных разбойниках, творящих злодеяния ради каких-то великих целей. Зачастую за всем этим пафосом и красивыми цитатками скрывается банальная корысть. Бывают, конечно, и исключения, но тут явно не тот случай. Давайте закончим этот разговор о том, что мир не черно-белый, махнул я рукой. Что вам нужно, Струнин? К делу. Что ж, я не против. Хочу предложить вам работу, Андрей Дмитриевич. Работу? Я вопросительно вскинул бровь. Вы, мне, именно. То, что я говорил про котов против сброда, лишь мелкая затравка. С вашими силами, с вашими талантами вы можете зарабатывать очень и очень много. И всего-то мне нужно прикончить Долгопрудного, криво усмехнулся я, а вот он нервно дернул щекой. Да, это было бы крайне удобно для нас. Вы один из немногих, кто мог бы попасть к нему, не привлекая ненужного внимания. Думаю, вам позволит с ним встретиться. И совершенно не подумают, что это я его убил. Это походило на глупую шутку. У меня есть один особый яд, он сверхдорогой, иномирный, и от него нет противоядия. Все, что вам нужно сделать, это добавить его в воду или еду. И никто не свяжет меня с отравлением, никто даже не поймет, что это яд. Спустя 12 часов у него случится сердечный приступ, и даже вскрытие не покажет, что это был яд. Самое любопытное, что Струнин не лгал. Яд, о котором он говорил, существует и действительно растворяется, не оставляя следов. Об этом мне сообщил Рэй, который уже успел настроиться на разум мужчины, обойдя ментальную защиту. И за это вы лично получите 50 миллионов имперских рублей, а также признательность как от меня лично, так и от рода Золотаревых. Но это может стать только началом нашего сотрудничества, по итогам которого вы станете очень богатым и влиятельным человеком, а еще преступником. Простите, господин Струнин, но меня это не интересует. Верните меня к гостинице, и разойдемся. Мне еще предстоит долгий путь в Псков. Кажется, вы немного не понимаете ситуацию, Андрей Дмитриевич. Вам так или иначе придется это сделать. Сейчас я предлагаю вам пряник, но если вы откажетесь, придется вести разговор несколько иначе. Даже так, насколько мне известно, в вашем поместье проживает сразу несколько девушек. Будет очень плохо, если с ними что-нибудь случится. Или ваша знакомая из ИСР, Наумова. Думаю, на работе очень расстроится, когда она внезапно исчезнет. С этими словами Струнин зловеще ухмыльнулся. Мое лицо оставалось каменным, лишь взгляд выражал глубокое презрение и, наверное, разочарование. Глупый ход, очень-очень глупый ход. Ошибка – это все, что сказал я ему, протянул было руку, чтобы свернуть ублюдку шею, но тут же ощутил сильнейший ментальный удар, вбивший меня в кресло. Я перевел взгляд на здоровяка рядом. Тот сверлил меня взглядом, а его глаза при этом горели фиолетовым. Псионик, да еще очень сильный, намного сильнее, чем Аксенов. Пока Ара изучал Струнина, тот изучал меня, мои ментальные блоки, и стоило хозяину отдать приказ, как он смял их, частично подчинив меня. Да, ошибка. Ваша ошибка, Андрей. Струнин повернулся к подручному. Сколько займет его перепрограммирование? Долго. И не без помощи. Он слишком силен, я едва могу его блокировать, нужен еще один псионик для внедрения программы. ТЦ. Я не мог пошевелиться. Неприятно. Давненько меня не заставали врасплох таким образом, но справедливости ради, таких сильных псиоников действительно мало. Для слабых и середняков моей защиты хватает, а для более сильных есть рай. Тот уже заметил, что случилось непредвиденное, и сменил свою цель. Действуй. Что-то не так, лицо псионика покрылось испариной. Он продолжал буравить меня взглядом, но его уже начало потряхивать от перенапряжения. В смысле, что-то не так, из носа псионика хлынула кровь, а следом та полилась и из глаз. Мужчина закричал, схватился за лицо и забился в агонии, разрывая свое лицо ногтями. Зрелище жуткое, и даже Струнина проняло. Он закричал, отпрянул от соседа, но никто нас не услышал. Похоже, внутри автомобиля все звукоизолировано даже от водителя. Наконец псионик затих. А я сделал глубокий вдох и повел плечами, чувствуя, что больше меня никто не держит. «Послушайте», — заговорил заметно побледневший Струнин, — «мы можем». «Тесс», — я приложил указательный палец к губам. «Ошибка, угрожать моим близким». Протянув руки к мужчине, я одним быстрым движением свернул ему шею. «Ну и что дальше?» — хмыкнул я, сидя перед двумя трупами и раздумывая, что делать. Я заглянул в контракт и облегченно выдохнул, увидев, что контракт Айны обновился. Самое время ее призвать, заодно будет кому приглядывать за Санти. Девушка появилась справа от меня и, увидев тела, взглянула крайне красноречиво. «Сможешь избавиться от охранника и его крови? Спрячу в тени. Делай». Она кивнула, и тело просто провалилось в дымку, появившуюся под сиденьем. Затем та расползлась по всему кожаному дивану, стирая следы преступления. «Скормлю Арию потом, он будет только рад». «Примешь его облик на время», — сказал Эйне, а мысленно приказал Раю передать воплощенный образ охранника. Девушка уже менялась и переместилась на сиденье рядом со Струниным. Я сам тем временем подался вперед и вернул его голову в более естественное положение. Попытался сделать вид, что он просто устал и решил вздремнуть. Повинуясь другому приказу, Эйна, принявшая иной облик, подняла с пола небольшую рацию, что выронил охранник ранее, и связалась с ее помощью с водителем, сообщив, что мы возвращаемся назад. Так что через 15 минут я уже как ни в чем не бывало вышел из машины, оставив Эйну внутри. Как оговорено, она покинет автомобиль через несколько минут после того, как кортеж Струнина тронется в обратный путь. Если повезет, что их главарь мертв обнаружат лишь в Рыбинском районе. Я проследил за тем, как автомобили покинули парковку гостиницы, и уже собирался идти к своей машине, как меня остановил звонок. «Мирослава, неожиданно». «Слушаю», — ответил я, включая видео. Девушка за полдня, что пришли с нашего последнего созвона, успела сменить наряд, и теперь красовалась в белоснежной блузке с кружевами, расстегнутой на одну пуговицу больше необходимого, открывая соблазнительный вид на ложбинку пышной груди. Печально, что одна из трещинок на экране проходит как раз по ней. Мирослава, чем обязан второму созвону за день? Думаю, вы и сами догадываетесь, Андрей. Как прошла встреча со Струниным? Так вы уже в курсе, хмыкнул я, погладив подбородок. Следите за мной, скорее за ним. Ага, так я и поверил. Так как прошла встреча, вновь спросила она, что он вам предлагал? Предлагал поработать на него, отравить Долгопрудного каким-то дорогим и экзотическим ядом, который криминалисты не смогу определить, обещая в обмен 50 миллионов. Мало просил, учитывая услугу, девушку это откровение нисколько не удивило. Согласились? Нет, зря. Надо было соглашаться, и мы бы в дальнейшем могли это использовать. Досадно цокнула она языком, а затем прищурилась, внимательно смотря на меня через экран. Тогда странно, что вас просто отпустили, а они и не отпустили. Его псионик попытался меня перепрограммировать, а сам Струнин угрожал моим близким. Пришлось его ликвидировать. Полуулыбка Мирославы потускнела, а под конец дернулся глаз. Что ты сделал? Убил его. Думаю, это плохо. Да, теперь ее лицо напоминало каменную маску. Потребовалось несколько мгновений, чтобы девушка взяла себя в руки, сделала глубокий вдох и сказала почти спокойно. Ты напортачил, очень сильно. Мы договаривались встретиться завтра, но все отменяется. Через 2 часа жду тебя в закатном облаке. Это ресторан в центре. Обсудим все там. Да что ж такое? Новгород никак не хочет меня отпускать. Глава 18. Удобная это все-таки штука, сеть. Найти ресторан «Закатное облако» оказалось очень даже просто. Один короткий запрос, и гаджет поможет добраться куда нужно без необходимости запоминать дорогу. Знавал я пару артефактов со сходными функциями, но они зачастую были настроены на поиск какого-то конкретного предмета и просто указывали направление, изредка с примерным расстоянием. Ресторан, о котором говорила Мирослава, находился на вершине небоскреба в центре делового района Великого Новгорода. На выходе из лифта на последнем этаже меня встретила вооруженная охрана, причем из одаренных, пусть и не очень сильных. Уточнив мою личность, они пропустили меня в сам ресторан, и кажется, сегодня он закрыт для посторонних посетителей. На открытой площадке, с которой открывался отличный вид на ночной город, стояло несколько десятков столиков, и все пустовали, кроме одного. Мирослава в элегантном черном платье, подчеркивающем ее идеальную фигуру, выглядела великолепно. Но вовсе не ее красота первой бросалась в глаза, а компания девушки. С ней за столиком сидел мужчина средних лет в деловом костюме и о чем-то беседовал с Мирославой. Причем я не мог не услышать, о чем они говорят, ни даже прочитать по губам. Те словно расплывались, скрывая слова. При моем появлении обсуждение смолкло, и оба уставились на меня. На этом моменте вокруг них едва слышно лопнул незримый пузырь. «Андрей Дмитриевич, приятно видеть, что вы пунктуальны», — поприветствовала меня Мирослава. «Хочу представить вам великого князя Аркадия Бенедиктовича Самойлова, главу Новгородской губернии. Ваше сиятельство», — поприветствовал я его, внутренне хмыкнув. «Очень интересно посмотреть на молодого человека, который за столь короткое время успел создать нам столько проблем», — сказал мне мужчина, оценивающе осмотрев с ног до головы. И это были не пустые слова, он применил на мне какую-то способность, которая оценила меня, и к моему сожалению, его сила оказалась гораздо больше, чем у тех артефактов, которыми меня проверяли раньше. Может, он и не рассмотрел, какими силами я обладаю, но вот то, что я S-ранг, понял точно, потому что он сам S-ранг, даже не сомневаюсь. Силы от него исходит гораздо больше, чем от Мирославы, а она на данный момент самый сильный одаренный из мною встреченных. Присаживайтесь, нам есть что обсудить. Я занял единственное свободное место за столом, его, видимо, специально готовили для меня. Стоило это сделать, как нас снова накрыл новый купол, скрывающий беседу от посторонних. Интересно, это артефакт или какая-то способность? Если первое, то очень навороченный и сложный. Теперь я понимаю, почему Мирослава Дмитриевна положила на вас глаз. Я бы тоже такого молодца в дружину с готовностью взял. Подобными талантами не разбрасываются, но думаю, это мы обсудим в другой раз. Я как раз рассказывала Аркадию Бенедиктовичу новости, сообщила мне девушка. И я от них совершенно не в восторге, мрачно объявил великий князь, отпив из бокала. Вы хоть понимаете, что натворили, Андрей Дмитриевич? Понимаете, в какое положение нас всех поставили? Не очень, пожал я плечами. Давайте немного успокоимся, примирительно сказала Мирослава. «Дело сделано, мертвого не воскресишь». «Ну, с этим я бы поспорил», — криво усмехнулся Самойлов, но прояснять свои мысли не стал. Зато заработал укоризненный взгляд от паладина. «Андрей, не могли бы вы рассказать, что конкретно произошло? Подробно. Нам нужно знать все». «Я и рассказал практически все без утайки, разве что опустил информацию об Ине и о том, что Эры телепат. Соврал, сказав, что на мне стояла очень мощная псионическая защита, об которую псионик Струнина и убился. И судя по реакции, никакого удивления или заинтересованности эти слова у собеседников не вызвали. Как я понимаю, псионическая защита тут у многих крупных шишек. Вот даже Эры, который сейчас притаился где-то на крыше здания, никак не мог настроиться на этих двоих, по крайней мере так, чтобы они этого не заметили. К слову, моя теневая подруга тоже где-то тут, а вот бедного Санти пришлось оставить в машине. Бедняга, призвал его для одной небольшой работки, а теперь не могу отправить назад. Ну ничего, как только получу титул графа, смогу оформить его как одного из родовых слуг и использовать в зачистке порталов. Вам нужно было просто подыграть ему, сокрушенно вздохнул великий князь, откинувшись на спинку стула и сделав большой глоток из бокала. Вы даже представить не можете, сколько планов нам сорвали его убийством. Я все еще не понимаю, каких именно, решил я наконец прояснить ситуацию. Насколько я могу судить, он преступник, и мне непонятно, почему вы не арестовали его сразу после выезда из Рыбинского района. У романцев есть хорошая поговорка: дьявол, которого ты знаешь, лучше дьявола, которого не знаешь. Так вот, Струнин был дьяволом, которого мы знали очень хорошо, педантичен, неимпульсивен, требователен и внимателен к деталям. Мы почти 10 лет за ним следили, знаем всех, с кем он был связан, с кем вел дела и какие. Понимаете, Андрей Дмитриевич, знания, накопленные годами, в одночасье стали бессмысленными. Когда упразднение Рыбинского района началось бы, у нас был бы рычаг давления на Струнина. Он был бы вынужден идти на уступки, а мы бы давили и давили, и в конце концов продавили бы свои порядки внутри района. Все уже было рассчитано, а теперь перечеркнуто одной единственной смертью. А как же Золотаревы? Неужели они не вмешаются и не найдут кому поручить руководство? Золотаревы держатся от всего этого на расстоянии, раздраженно махнул рукой великий князь. Они просто получают деньги через трастовые фонды поднебесные и благотворительные организации. Им не нужно марать руки, достаточно подождать и объявить новым главам районов, что либо они платят, либо Золотаревы позволяют имперцам навести там свои порядки. Золотаревым даже хватает наглости сватать наследника рода к племяннице императора, Елизавете Викторовне, вставила между делом Мирослава. Так что Золотаревы чисты, им нечего предъявить. Теперь понимаете, Андрей Дмитриевич, я породил вакуум власти, вздохнул я, понимая, что не подумал. Хотя не уверен, что даже если бы знал об этом, поступил бы иначе. Именно так. Теперь десятки группировок будут пытаться перетянуть на себя контроль над районом. Там начнется настоящая война. Но в этом есть и свои плюсы, отметил я. Постоянные боевые действия, вне всякого сомнения, будут выходить за пределы района. Уровень преступности сильно возрастет, и у вас будет больше причин вмешаться. Верно, но и начать контролировать район будет на порядок сложнее, ведь мы понятия не имеем, кто победит. А попытки воспользоваться ситуацией и ввести туда войска приведут к тому, что против нас обернутся все фракции. Там будет мясорубка. Хорошо, так что вы хотите от меня? Я что-то сомневаюсь, что вы позвали меня лишь для небольшой беседы. Как вы сами сказали, Андрей Дмитриевич, вы создали вакуум власти, и его желательно заполнить. Заполнить своим человеком. Мы хотим, чтобы вы стали новым главой Рыбинского района, прямо сказала мне Мирослава. И Самойлов согласно кивнул. «Я, вы очень сильный одаренный», — сказал великий князь. «Человек, который лично разобрался сразу с двумя главарями района. Очень легко заставить всех думать, что вы просто расчищали себе дорогу. Идеальный кандидат, сильный, но не имеющий никаких ярких связей с другими родами. Станете нашим двойным агентом, Андрей Дмитриевич», — сказала Мирослава. «Наведете там свои порядки и позволите нам». Я поднял руку, прося ее остановиться. «Вы меня извините, но этого не будет. Андрей Дмитриевич, послушайте». «Нет, это вы меня послушайте», — сказал я им. «Я отлично понимаю, Зачем это вам? Но я не вижу ни единой причины в это ввязываться. В данный момент я нахожусь на заслуженном отдыхе и хочу простой, спокойной, мирной жизни. А это идет вразрез с тем, чтобы стать новым королем криминального мира, не говоря уже о последствиях. Вы будете двойным агентом, настаивала девушка. А когда все закончится, получите прощение от самого императора и признание ваших заслуг. Простите, но мой ответ от этого не изменится, сказал я, поднимаясь из-за стола. Хорошего вам вечера, Мирослава Дмитриевна, ваша светлость. Учтиво склонив голову на прощание, я развернулся и пошел в сторону выхода. Андрей Дмитриевич, крикнула мне вслед девушка, но я не обернулся. Оставьте его, Мирослава. Спустя 5 минут я уже садился в свою машину. Как прошла встреча, господин Адриан? Так себе, скривился я. Хотят меня использовать, обещая золотые горы. Все как всегда. Я уже через это проходил, понимаю, что все эти обещания не стоят ничего. Даже если они сдержат свою часть сделки, сколько займет захват власти и установление своих порядков? 5 лет? 10? А потом меня торжественно помилуют, наградят, но за мной будет тянуться шлейф репутации криминального авторитета. Оно мне надо? Точно нет. Все, что я хочу сейчас, это свой дом и чтобы меня оставили в покое. Дом, милый дом. Войдя в него, я почувствовал, как на плечи легла усталость. Неважно, охотник я или нет, какими бы силами ни обладал, я не бог, способный существовать на одном лишь свете без каких-либо проблем, а человек из плоти и крови, хоть некоторые и считают иначе. Дом встретил меня непривычной тишиной, и я уже мысленно надеялся, чтобы никто не напал, не устроил похищение или что-то в этом роде. Хотелось просто немного расслабиться, перекусить и вздремнуть. «Мягчаешь, Адриан», — сказал я сам себе и печально усмехнулся, но затем сразу же добавил, «могу себе позволить, единственный, кто оказался дома, Марина». Я коротко представил своего нового друга, после чего проводил Санти в одну из свободных комнат и включил телевизор. Пусть наслаждается, ему-то сон, в отличие от меня, не нужен. Марине же просто сообщил, что он как Ина, и не стоит считать его человеком. Этого для девушки оказалось достаточно. Блондинка, усадив меня на диван, умчалась что-нибудь приготовить. Кажется, я отключился, потому что время ее отсутствия практически не заметил. Вот она ушла, и вот она уже с тарелкой жареных куриных крылышек с соусом, которые я тут же навернул за милую душу. «А где все?» — наконец спросил я, чутко придя в себя. Это, впрочем, не меняло желания принять душ. Ната и Ангелина решили показать Рейке город. Олег поехал с ними, вот буквально 15 минут назад прислали несколько фоток. «А ты почему не с ними?» «Дела были, да и подумала, что ты приедешь уставшим. Что это за род такой, если глава возвращается после тяжелого дня, а его некому встретить? Вы довольны ужином, господин?» Я лишь на этом моменте заметил, что девушка говорит почти так же, как для видео. Я даже невольно огляделся убедиться, что камер нет. Она это поняла и хихикнула, а затем произнесла уже нормально. «Я ничего не снимаю, честно-честно». «Тогда зачем так говорить?» Привыкла театральничать, Марина пожала плечами. Подумала, что неплохо было бы разыграть образ услужливой служанки, что проявляет заботу об уставшем господине. Похоже, я бы сказал, что очень, разве что одежда немного не подходит образу. На Марине были обтягивающие черные лосины и короткий розовый топик. Она частенько носит что-то такое дома. Знаю, но у меня нет костюма горничной. Увы, а так было бы настоящее представление. Она заулыбалась. Да, я бы посмотрел, улыбнулся ей в ответ. И что было в дальнейших планах в твоей игре? Ну, девушка вновь начала говорить театрально. Учитывая, как господин устал, я бы предложила ему принять ванну. От ванны я бы не отказался, кивнул ей. Тогда сейчас займусь. Принять ее с вами, господин, хихикнула девушка. Лишнее. Спасибо, Марина. Она нисколько не обиделась, да и вообще в последнее время завязала со своими подкатами. Это в первые пару дней между Ангелиной и Мариной шло жесткое соперничество за мое внимание, а потом, когда они поняли, что ни одна из них мне по-настоящему не интересна, все как-то само собой сошло на нет. Через 15 минут я погрузился в горячую воду, и сразу же стало легче жить. Последние пару дней выдались тяжкими, и как же хорошо, что можно вот так просто взять и расслабиться. «Потереть вам спинку, господин?» — спросила возникшая рядом Ирина. Любопытно, что она была не в своем привычном боевом облачении, а в простой темной рубашке и штанах. Даже привычной полумаски на лице не было. Я и забыл, насколько она красива за всем этим скрытным образом. Но я еще не настолько отчаялся, чтобы соблазнять воплощенную. По правде говоря, несмотря на максимально привлекательную внешность, я не испытывал, глядя на нее, никакого возбуждения. Увы, настоящая Инна мертва уже много лет, а это лишь фрагмент ее души, безвольный и послушный. Кукла, выглядящая как она и копирующая манеру общения оригинала, не более того. «Да, пожалуйста», — кивнул я и приподнялся. Инна намылила губку и приступила к омовению, методично и неторопливо, как делала это в прошлом. «Я могу задать вам вопрос, господин?» «Конечно. Вы правда считаете, что это место может стать вам домом?» «Почему нет? Просто вы не относитесь к нему как к собственному дому. Внизу все еще следы недавней схватки, а в кабинете протекает крыша». «Серьезно?» «Не замечал. Очень сильно протекает. Я тебя понял, займусь этим. А еще я бы посоветовала вам посетить семью. Перестань, 800 лет прошло, там не осталось ни дома, ни могил. И тем не менее, думаю, вам это нужно». «Я подумаю», — неуверенно ответил я. «Спасибо, Эйна». Глава 19. Сегодня я позволил себе поспать подольше, а не встал с первыми лучами солнца. Быстренько принял душ, окончательно смыв сон, после чего занялся готовкой. Мог бы призвать Бахута, но решил, что лучше сделать все своими руками. Не так вкусно и аккуратно, но зато от души. Инна права насчет моего отношения ко всему этому. Я вроде бы и говорю, что хочу свой дом, но при этом мало что для этого делаю. Мой отдых скорее походит на то, чем я занимался в прошлом, разве что масштабы все-таки поменьше. Понемногу на запах готовящейся еды стали подтягиваться обитатели поместья. Санте пришлось выдать персональное приглашение к столу, иначе он так и сидел бы перед телевизором, не обращая никакого внимания на окружающих. Как только все собрались, произошло первое знакомство с нашим новым товарищем. Он воплощенный, как и Инна, так что прошу иметь это в виду, когда с ним общаетесь. Он неполноценная личность, так что всегда держите это в голове при общении. Дождавшись, когда все поедят, я сообщил присутствующим новость. «Марина, Ната и Ангелина, вы сегодня идете в портал. Я специально выкуплю для вас его целиком. Девушек неплохо бы поднять в ранге, а для этого нужно зачищать порталы. Даже пассивная зачистка, где ты почти ничего не делаешь, все равно на капельку, но увеличивает силы одаренного чисто за счет поглощения стихийной энергии и энергии искажения из воздуха». «Стой, погоди», — Марина отставила кружку и непонимающе посмотрела на меня. «Мы в смысле мы трое?» «Да, у кого-нибудь из вас ведь есть права».